Глава вторая. Низвержение богов. Столица восхитилась почетным гостем, который в прямом смысле творил чудеса. Среди больших почитателей таланта американца оказался и сам Алейхин. Пускай тогда он еще и был ребенком. В то время Америка являлась шахматной сверхдержавой. Страна считала первым чемпионом мира Пола Морфи. Официально лучшим на планете стал Вильгельм Стейниц, пусть и уроженец Австро-Венгрии. И лишь немецкий шахматист Эммануэль Ласкер отнял у звездно-полосатых величие. Но такие яркие мастера, как Пильсбери, давали США надежду, что утраченные позиции скоро могут быть возвращены. Увы, американских героев, включая Пильсбери, постигала незавидная участь. И это показательно, поскольку шахматы вовсе не для всех оказались дарованием. С тем же успехом они могли становиться и проклятием. Трагической можно считать не только судьбу Алейхина, но и судьбы многих других выдающихся шахматистов. Морфи оказался удивительным самородком. Уже в 9 лет он считался одним из сильнейших игроков в Новом Орлеане. В 12 переиграл зарубежного мастера Иоганна Левенталя, брови которого подпрыгивали до небес после каждого неожиданного хода юного оппонента. 21 год он пересек океан для проверки сил и разбил в Европе сильнейших шахматистов, включая блистательного немца Адольфа Андерсена. Его слава стала так велика, что британская королева Виктория устроила для него аудиенцию. Американцы негласно стали называть лучшим игроком в мире. Вернувшись домой, Морфи неожиданно изменил свое отношение к шахматам, со временем полностью отказавшись от игры ради карьеры юриста. Однако преуспеть на новом поприще он так и не сумел. Все, даже клиенты юридической конторы, воспринимали его больше шахматистом. Но он почему-то бежал от этого клише, не желая слышать подобных ассоциаций. Вильгельм Стейниц пытался уговорить его сыграть матч, но тщетно. Заканчивала жизнь Морфи полным параноиком. Был уверен, что его преследует Шурин, а в ресторанах хотят отравить. Бродил по улицам тенью, нашептывая под нос что-то бессвязное, и отоваривал тростью прохожих, вспоминавших его блистательное прошлое. Умер он в 47 лет, в ванной от инсульта. По легенде, окруженный обувью, которую зачем-то расставлял по квартире в странном порядке, о чем рассказывала его племянница. Но именно Морфи по таланту и нереализованному потенциалу считают одним из сильнейших за всю историю шахмат. Участь Стейница оказалась не менее трагичной. Его разум однажды помутился, а на побывке в Российской империи в присутствии русской секретарши маэстро начал говорить с кем-то несуществующим через форточку. Начались галлюцинации. Стейница заперли в московской психиатрической клинике, где поначалу из-за путаницы его принимали за пациента, выдававшего себя за Стейница. После лечения ситуация не сильно улучшилась. Американец верил, что электрический ток двигает фигуры на доске, а сам он провел партию с Богом. И выиграл. Последним пристанищем бывшего чемпиона мира стала американская клиника. Подвело сердце. Ему было 64. Однако в США были не только Морфи и Стейниц, но и удивительный Гарри Пильсбери, который однажды вдохновил на чудеса Алейхина. Американец начал играть в шахматы в 15 лет, чтобы отвлечься от горя, постигшего семью, смерти матери. Прославился на весь мир уже в 1895 году, когда прибыл в Гастингс, Великобритания, и в 22-летнем возрасте выиграл крупнейший международный турнир, первый же в своей карьере. Уступив на старте Чигорину, он затем выдал серию из 9 побед подряд и занял первое место, опередив действующего чемпиона мира Ласкера, экс-чемпиона Стейница и многих других звезд. В интервью Brooklyn Daily Eagle Пильсбери рассказывал: «Конечно, Чигорин был сильнейшим противником. Могу оправдать свое поражение страхом сцены, того, что мне, молодому игроку, противостоит ветеран. Кстати, в некоторых английских газетах обо мне писали лживую информацию. Например, что я был высоким и желтушным, курил зеленые сигары. Другой корреспондент заявил, будто я был феноменом и начал играть в 6 лет. В Лондоне Пильсбери сыграл также с шахматистками. Вообще часто практикую подобные встречи. Он дал каждой фору в коня и почти все партии выиграл. После турне по Великобритании Пильсбери стал национальным героем в США, поскольку Стейниц уже год как сложил полномочия чемпиона мира. Ему устроили званый ужин в Бруклине, где меню оформили диаграммами лучших партий Пильсбери в Гастингсе. К тому моменту юноша уже давал удивительные сеансы игр вслепую, став своеобразным шахматным Гарри Гудини. Ему завязывали глаза, сообщали ход соперника, и он делал свой. И так на большом количестве досок. Как правило, побеждал, и не суть, что соперники были ниже уровнем. Все равно им восхищались. У Пильсбери оказалась фотографическая память, чем он и пользовался для подобных трюков. За волшебство платили хорошие деньги, и ему приходилось удивлять публику, чтобы зарабатывать на ремесле. А расплачивался он за это здоровьем. Его мучили бессонницы, потому что в голове все время прокручивались партии, где можно было сыграть и получше. На пике славы Пильсбери все в том же 1895 году приехал в Российскую империю, и эта поездка дорого ему обошлась. И хотя сам он это официально нигде не подтверждал, историки, например, Билл Уолл, полагают, что именно в той злополучной командировке шахматист заразился сифилисом от проститутки. Половина турнира в Петербурге, где по 6 партий друг против друга играли 4 лучших шахматиста в мире, Пильсбери шел в лидерах и вдруг посыпался. Виною стало тяжелое течение гриппа. Баланс против победителя Ласкера остался в пользу Гарри. С тех пор его результаты начали колебаться, не в последнюю очередь из-за неизлечимого заболевания, постепенно разрушавшего здоровье американца. Пильсбери не выдерживал длинных марафонов, обычно захватывая лидерство, а потом проигрывая партию за партией. Его все чаще беспокоили сильные головные боли, бессонница и невроз. Но врачи не лечили шахматиста, а больше изучали. Доктор Трелкельд Эдвардс и профессор Мэнсфилд Мерриман попросили шахматиста выучить 33 труднопроизносимых слова. Всего с минуту, глядя на них, он воспроизвел все слова в том же порядке, затем провел 4-часовой сеанс игр вслепую и сразу после этого снова повторил все слова, причем как в прямом, так и в обратном порядке. Слова подобрали действительно сложные. Антифлогистин, название медикамента, такодиастаза, фермент из плесневого гриба, стрептококк, бактерия и тому подобные. Еще он мог безошибочно воспроизводить по памяти до 1000 ходов своих соперников на турнире, а также совмещать слепые партии в шахматы с игрой в шашки и вист. Все чаще ему требовалась медпомощь, которую оказывали прямо во время соревнований. Увы, чтобы облегчить свою участь, сам он делал немного, злоупотребляя курением и распитием алкогольных напитков, даже на своих знаменитых шахматных шоу. Но слава о нем и его уникальных способностях распространялась. О Пильсбери хорошо знал Алехин и наверняка страшно завидовал брату Алексею, которого пригласили участвовать в сеансе слепых шахмат с участием Пильсбери в Московском дворянском собрании в декабре 1902 года. Там американец установил очередной мировой рекорд по количеству соперников в сеансе игры вслепую. Их было 22. Победил в 17 партиях. «Об игре, не глядя на доску, я впервые услышал 9-летним мальчиком», — вспоминал Алехин. «В это время мой родной город, Москву, посетил Пильсбери, который дал здесь сеанс одновременной игры вслепую на 22 досках. Я сам тогда не имел еще доступа в шахматный клуб, но мой старший брат принимал участие в сеансе и сыграл с Пильсбери в ничью. Достижение Пильсбери подействовало на меня ошеломляюще. Впрочем, таково же было впечатление всего шахматного мира». Затем уже сам Алехин начал практиковать сеансы игры вслепую, восхищая поклонников этой магии, недоступной для обыкновенного человека. Впервые попробовал, когда исполнилось всего 12 лет. Но за подобные таланты приходится расплачиваться. На фоне большого количества шахматных гастролей Пильсбери долго болел. У него случались припадки. Лихорадка и высокая температура приводили к делирию. Он даже пытался выпрыгнуть из окна в больнице. Скончался Пильсбери в 1906 в Филадельфии, уже частично парализованным. Ему было всего 33 года. Долгое время считалось, что американец умер от сверхнапряжения клеток мозга. Лишь позже появилась информация о сифилисе. Но умственное перенапряжение из-за большого числа выставочных турниров и нездорового образа жизни также наверняка повлияло на скорую развязку. Ласкер в интервью New York Times сразу после смерти своего соперника вспоминал. Его мозг стал неисправным. Когда две армии из 16 боевых единиц, каждая сражается друг с другом в имитационной войне в соответствии с правилами, мозг игрока находится в постоянном возбуждении. Он должен предвидеть результат враждебного маневра, тщательно анализировать. Шахматы требуют мужества. Нельзя сомневаться, что мозг значительно набирает силу благодаря игре в шахматы. Поэтому можно сделать вывод, что в современном обществе идеальным мужчиной был бы шахматист. Но тут я слышу, как кто-то парирует. А как насчет Морфи, Стейница и Пильсбери, трех величайших американских шахматистов, которые стали жертвами безумия? Разве не опровергают они вашу теорию? Мой ответ решительный — нет. Пильсбери умер от болезни, которую спровоцировало перенапряжение клеток его памяти. Но шахматы имеют к этому лишь очень косвенное отношение. Память имеет наименьшую ценность для шахматиста, который вместо нее должен использовать изобретательность, оригинальное мышление и логику. Только в шахматах с завязанными глазами память находит себе место. К сожалению, Пильсбери взял за правило так играть. Шахматные клубы заставляли его играть столько партий, сколько он мог выдержать. В трудные часы выставок, на которых Пильсбери демонстрировал свои подвиги, играя заодно в шашки и вист, он курил и пил виски. Так мало-помалу его здоровье было подорвано. Друзья, видя, что он теряет силы, предупреждали его об опасности. Но шахматный мир ужасно организован, и как бы он ни был обязан Пильсбери, ему не позволяли зарабатывать себе на жизнь без этих выставок. Порочный круг замкнулся, и теперь мы скорбим у его могилы. Это могло бы стать предупреждением Алехину, память которого, как показало время, оказалась крепче, чем у Пильсбери. Но даже если он и читал интервью Ласкера, это не помешало ему стать одним из лучших мастеров игры вслепую в истории шахмат.